Номер 39. Дзянь. Препятствие. Разлад сам по себе является препятствием всякой деятельности, и поэтому момент препятствия характеризуется как следующая ситуация. Такие случаи раскрытия одной из сторон предыдущей ситуации впоследствии уже встречались, и потому здесь не приходится удивляться гексаграмме, которая носит название «препятствие». Для того, чтобы интерпретировать афоризм данной гексаграммы, надо вспомнить, что существует определенная пространственная символика триграмм, по которой на юго-западе помещается триграмма «дуй» разрешения, то есть разрешение какого-то в предыдущем напряженного состояния. Наоборот, северо-восток символизируется триграммой «гэнь», которая обозначает остановку, то есть сохранение. Поэтому в ситуации препятствия все благоприятные воздействия могут идти от разрешения этой напряженной обстановки, в особенности от обстановки разлада, очерченной в предыдущей гексаграмме. Кроме того, само присутствие сил, воздействующих извне, сил разрешения, символизируется здесь в образе великого человека. Поэтому в данной гексаграмме, где внутренняя жизнь человека характеризована неподвижностью, а внешняя — опасностью, единственный выход из положения указывается афоризмом «препятствие благоприятен юго-запад, неблагоприятен северо-восток, благоприятно свидание с великим человеком, стойкость к счастью». Первое. Движение от первой позиции к шестой на техническом языке книги перемен называется уходом. Наоборот, погружение от шестой позиции к первой называется приходом, то есть приходить — это значит углубляться в самого себя. В данной ситуации во внешнем символизирована опасность, следовательно, уход в самого себя может быть понят как известный обход препятствия, обход опасности. В этом смысле понимается текст «в начале слабая черта, уйдешь — будут препятствия, придешь — будет хвала». Вторая. По общественной символике гексаграмм вторая черта — это изображение царского слуги. Поэтому речь здесь идет именно о нем. Он на данной позиции находится в ситуации препятствий. Однако поскольку эти препятствия, как было сказано выше, являются одним из слагаемых предыдущей ситуации, постольку человек, символизированный данной чертой, не является сам виновником этих препятствий. Поэтому текст говорит здесь. Слабая черта на втором месте. Царскому слуге препятствие за препятствием. Это не из-за него самого. Третье. Поскольку третья черта символизирует выход вовне, постольку здесь книга перемен еще раз напоминает в данной ситуации о необходимости ухода в свою замкнутость, которая была уже указана на первой позиции. Поэтому текст здесь говорит только... Сильная черта на третьем месте. Уйдешь — будут препятствия. Придешь — вернешься на правый путь. Четвертое. На четвертой позиции, где происходит выступление вовне, верхнюю триграмму, которая является бездной и опасностью, опасность препятствий дает себя чувствовать с особой силой. Поэтому здесь дальнейшее движение встречает особо сильное препятствие. Наоборот, уход от этого препятствия для того, чтобы его обойти каким-нибудь иным путем, приводит к возвращению к первой черте, с которой стоит в соответствии четвертая. И благодаря этому, то есть благодаря полному погружению в самого себя, человек достигает возможности, во-первых, найти себе помощь соответственно с теми силами, которые имеются в виду в основном афоризме гексаграммы, во-вторых, такой человек имеет возможность найти выход из данной ситуации препятствий. Поэтому в тексте сказано «слабая черта на четвертом месте, уйдешь — будут препятствия, придешь — будет связь с близкими людьми». Пятое. Поскольку пятая позиция представляет собой максимальное выявление качеств данной гексаграммы, постольку здесь препятствие особенно сильно. Это великое препятствие, ибо оно находится в самой середине бездны, то есть опасности, то есть того, что символизировано верхней триграммой. С другой стороны, так как пятая позиция вообще является позицией благоприятной, и с ней в теснейшей связи стоит вторая позиция, помогающая ей, ее друг, то текст здесь говорит только следующее. Сильная черта на пятом месте. Великое препятствие. Друзья придут. Шестая. Здесь еще раз звучит напоминание необходимости погрузиться в самого себя для того, чтобы, временно остановившись на месте, обойти предстоящее препятствие. Еще раз напоминается о помощи, приходящей извне. Но это уже звучит только как напоминание, поэтому в тексте говорится: «Наверху слабая черта. Уйдешь — будет препятствие, придешь — будешь великим. Счастье — благоприятно свидание с великим человеком».